На кафедре появился Фабрицио. Он был так худ, так бледен, так истаял, что у Клелии глаза сразу же наполнились слезами. Фабрицио произнес несколько слов и вдруг остановился, словно у него внезапно пропал голос. Несколько раз он пытался заговорить, но тщетно. Тогда он повернулся и взял какой-то исписанный листок. «Братья мои», — сказал он, — «одна несчастная и достойная вашего сострадания душа моими устами просит вас помолиться, чтобы пришел конец ее мукам, которые прекратятся для нее вместе с жизнью». И Фабрицио стал читать по бумажке. Читал он очень медленно, но в его голосе была такая выразительность, что к середине молитвы все плакали, даже Гонза. «По крайней мере, никто не обратит на меня внимания», — думала маркиза, заливаясь слезами. Пока Фабрицио выговаривал написанные строки, ему пришли 2-3 мысли о душевном состоянии того несчастного, за которого он просил верующих помолиться. А вскоре мысли прихлынули волной. Он как будто обращался ко всем слушателям, но говорил только для Клелии. Кончил он свою речь немного раньше обычного, потому что при всем старании не мог совладать с собой. Он задыхался от слез и не в силах был говорить внятным голосом. Знатоки признали эту проповедь несколько странной, но по своей патетичности, по меньшей мере, равной его знаменитой проповеди при парадном освящении. А Клелия, лишь только Фабрицио прочел первые 10 строк молитвы, уже считала тяжким преступлением, что целых 14 месяцев прожила, не видя его. Вернувшись домой, она легла в постель, чтобы никто не мешал ей думать о Фабрицио. А на утро, в довольно ранний час, Фабрицио получил такую записку. «Вверяю себя вашей чести. Найдите 4 надежных брави, умеющих хранить тайну, и завтра, как только на колокольне Стеккато пробьет полночь, будьте на улице Сан-Пауло, у калитки дома под номером 19. Помните, на вас могут напасть. Один не приходите». Узнав почерк в этом божественном послании, Фабрицио упал на колени и расплакался. «Наконец-то!» — воскликнул он. «Не напрасно я ждал 14 месяцев и 8 дней. Прощай, проповеди!» Было бы слишком долго описывать, какое безумство владело в тот день сердцами Фабрицио и Клелии. Калитка, о которой говорилось в письме, вела в оранжерею дворца Крешенцы, и Фабрицио ухитрился 10 раз за день пройти мимо нее. Он хорошо вооружился и около полуночи один быстрым шагом подошел к этой калитке и к несказанной своей радости услышал, как хорошо знакомый голос тихо произнес: «Войди, мой бесценный друг». Фабрицио осторожно вошел и действительно очутился в оранжерее, но напротив окна, забранного толстой решеткой и пробитого на 3-4 фута над землей, была густая тьма. За окном послышался шорох. Фабрицио провел по решетке пальцами, и вдруг сквозь железные брусья просунулась чья-то рука, взяла руку Фабрицио, и он почувствовал, что к ней прильнули устами. «Это я», — сказал любимый голос. «Я пришла сказать, что люблю тебя, и спросить, согласен ли ты исполнить мою волю». Нетрудно представить себе ответ Фабрицио, его радость и удивление. После первых минут восторга Клелия сказала: «Ты ведь знаешь, я дала обет Мадонне никогда больше не видеть тебя, поэтому я и принимаю тебя в таком мраке. Помни, если ты когда-нибудь хоть раз принудишь меня встретиться с тобой при свете, все между нами будет кончено. Но прежде всего я не хочу, чтобы ты читал проповеди для Анины Марини. И, пожалуйста, не думай, что это мне пришла глупая мысль принести кресло в Дом Божий. Ангел мой, я ни для кого больше не буду проповедовать. Я это делал только в надежде когда-нибудь увидеть тебя. Не говори так. Не забывай, что мне нельзя тебя видеть». А теперь попросим у читателя дозволения обойти полным молчанием 3 года, пролетевших вслед за этим. В то время, с которого мы возобновляем свой рассказ, Граф Моска уже давно вернулся в Парму премьер-министром и был могущественнее, чем когда-либо. После 3 лет божественного счастья прихоть любящего сердца вдруг овладела Фабрицио и все изменила. У маркиза был сын, 2-летний очаровательный малыш Сандрина. Она души в нем не чаяла. Сандрина всегда был около нее или сидел на коленях у маркиза Крешенцы. Фабрицио уже почти никогда его не видел, и ему не хотелось, чтобы мальчик привык любить другого отца. У него явилась мысль похитить ребенка, пока он еще в таком возрасте, от которого не сохраняется отчетливых воспоминаний. В долгие дневные часы, когда маркиза не могла встречаться с Фабрицио, только близость Сандрина была ее утешением. Тут придется сказать об одном обстоятельстве, которое к северу от Альп покажется невероятным. Несмотря на свой грех, она осталась верна обету, данному Мадонне. Читатель, вероятно, помнит, что она поклялась никогда больше не видеть Фабрицио. Это были подлинные ее слова –